А в поле ты уже был? — Был. — Там все в порядке. Вы на славу поработали весной. Теперь не помешал бы хороший дождик, особенно тем полям, что на взгорке. Мы с Гринхусеном проходили через такие места, где дождь гораздо нужней. Здесь хоть и взгорки, а подпочва-то глинистая. Твоя правда. Кстати, откуда ты это знаешь? Да так, весной присмотрелся, — ответил я, — и копнул кое-где. Мне подумалось, что господин капитан рано или поздно захочет устроить водопровод у себя в усадьбе. Вот я и посмотрел, где есть вода. Водопровод? Да, верно. Я и сам об этом подумывал. Вот только... Я еще несколько лет назад об этом думал. Но нельзя же все сразу. И обстоятельства были всякие. А нынче осенью мне деньги на другое понадобятся. На мгновение между бровями у него легла складка. Он опустил глаза и задумался. «Ба, а ежели вырубить 1000 дюжин, я не только водопровод сделаю, но, может, и еще что в придачу», — вдруг сказал он. «Так ты говоришь, водопровод? Уж тогда и в дом, и во все надворные постройки, целую сеть, верно? Взрывать грунт вам не придется. Ты думаешь? Ну, посмотрим, посмотрим». «Да, так про что я говорил? Тебе в городе, должно быть, понравилось. Городок-то сам небольшой, но жителей в нем порядочно, и приезжие бывают». «Да, — подумал я, — ему известно, кто приехал этим летом к инженеру Лассену». Я ответил сущую правду, что лично мне в городе совсем не понравилось. «Совсем нет?» «Да». Так, будто слова мои дали ему серьезный повод для размышлений, капитан уставился взглядом в одну точку, что-то насвистывая себе под нос. Потом он ушел. Капитан явно вернулся в хорошем настроении. Он даже стал общительнее, чем раньше. Уходя, он не забыл кивнуть мне. Теперь я снова узнавал его, энергичного и собранного, рачительного хозяина, трезвого, как стеклышко. У меня у самого настроение стало лучше. Нет, теперь он не казался отпетым гулякой. Правда, он раскрыл на время двери своего дома для разгула и безумия, но первое же серьезное испытание положило этому конец. Ведь и весло в воде кажется надломленным, а на самом деле оно целехонько. Начались дожди, малярные работы пришлось на время бросить. Нильсу посчастливилось еще до дождей убрать скошенное сено под крышу. Теперь все мужчины и все женщины из усадьбы встали на картошку. Капитан тем временем сидел дома один. Порой он открывал со скуки рояль-фру и пробегал пальцами по клавишам. Иногда наведывался к нам на поля, даже без зонтика, и промокал насквозь. «Эх, и хороша погодка для почвы», — говорил он, — или «такой дождь к урожаю». А потом он возвращался домой к себе и к своему одиночеству. Нильс говорил: «Нам гораздо лучше, чем ему». С картофелем мы покончили, взялись за турнепс. А когда мы и с турнепсом разделались, дождь начал утихать. Погодка как на заказ, урожайная. Мы оба, Нильс и я, так радовались, будто Эвребё принадлежало нам. Теперь все силы были брошены на сенокос. Девушки шли за машинами и расстилали скошенную траву, а Гринхусен подчищал косой там, куда машина не могла добраться. Я же красил в темно-серый цвет господский дом. Подошел капитан и спросил: «Что это за краска?» Что тут было отвечать? Я и струхнул немного. А главное, очень уж боялся, что капитан категорически запретит мне красить дом.